Введение во храм Пресвятой Богородицы, что в Семеновском. Из окладных книг видно, что церковь построена в 1643 году и называлась в Семеновской солдатской слободе, ныне Семеновская Большая улица, идущая от Покровского моста на реке Яузе до Семеновской заставы. Церковь построена на средства супруги царя Михаила Федоровича Евдокии Лукьяновны. Настоящая же церковь построена усердием прихожан при императрице Анне Иоанновне и освящена 20 ноября 1736 года, что видно из надписи на двух находящихся в церкви деревянных крестах. Храм каменный, с тремя престолами. Главный – введение, предельные – святого Иоанна Воина и святого Иоанна Богослова. Последний устроен в 1871 году, а освящен митрополитом Иннокентием 17 июня 1875 года.